Глава вторая. На другой день голова Елены была полна практическими мыслями. Она проснулась с пламенной жаждой сохранить свое счастье и не потерять Ганри по своей неосторожности. Открывая глаза, она думала только о нем, обожала и желала его всем своим существом. Никогда она не чувствовала подобной необходимости быть благоразумной, даже хитрой. Первой ее мыслью было пойти утром к Жюльетте и тем избегнуть неприятных объяснений и компрометирующих розысков. Придя к госпоже де Берль в 9 часов, Елена застала ее уже вставшей. Она была очень бледна, с красными глазами, как героиня трогательной драмы. При виде Елены она бросилась к ней на шею, заливаясь слезами и называя ее своим добрым ангелом. Она клялась, что не любила Малиньона. Боже мой, какая глупая история. Она непременно умерла бы, если бы Елена не спасла ее вовремя. Она не была создана для подобных историй, с их неизбежной ложью, страданиями и позором. Как она была счастлива, что теперь свободна от всяких укоров совести. Она смеялась от радости, но через минуту опять заплакала, умоляя своего друга не презирать ее. Он вернулся накануне чрезвычайно взволнованный. Она забросала Елену вопросами, и Елена, удивляясь своей смелости и находчивости, рассказала целую сказку со всеми малейшими подробностями. Она клялась, что мужу Жюльетты ничего не известно. Она одна знала о свидании ее с Малиньоном и решилась ее спасти неожиданным появлением. Жюльетта слушала этот импровизированный рассказ со слезами радости. Наконец, она не выдержала и снова бросилась к ней на шею. Странно сказать, ее ласки не возмущали теперь Елену, как прежде. И, возвращаясь домой, она смеялась в глубине сердца, радуясь своей ловкости. Прошло несколько дней. Жизнь Елены совершенно изменилась. Она более не жила у себя дома, а мысленно не покидала Ганри. Все ее существование было сосредоточено на соседнем жилище доктора. Она пользовалась каждым предлогом, чтобы бежать к Деберлям и хоть подышать одним воздухом с любимым человеком. Даже Жюльетта не была ей противна, и она смотрела на нее с каким-то теплым чувством, как на нечто, принадлежавшее ее Ганри. Однако они еще ни разу не виделись наедине. И она, как бы нарочно, с утонченным сладострастием, откладывала второе свидание. Однажды вечером он проводил ее до синей, и она взяла с него слово, что он не пойдет более никогда в дом водяного прохода, иначе она будет скомпрометирована. Страстная дрожь пробегала с головы до ног у каждого из них при мысли, что когда-нибудь, где-нибудь, они снова сольются в пламенном поцелуе. Желание этой блаженной минуты до того овладело всем существом Елены, что она жила этой надеждой. Она была счастлива ждать своего счастья, и только иногда ее радостное настроение омрачалось беспокойством о кашле дочери. У Жанны был сухой, частый кашель, усиливавшийся каждый вечер и сопровождавшийся жаром и лихорадочную испариную. На все вопросы матери она отвечала, что здорова, и что у нее ничего не болит. Елена не вполне понимала все происходившее вокруг нее и потому довольствовалась этим объяснением, хотя в глубине сердца ощущала среди поглощавшего ее счастья какую-то неопределенную жгучую боль. Ей казалось, что какое-то страшное горе было близко. Но она утешала себя тем, что всегда счастливый человек боится за свое счастье. Правда, Жанна кашляла. Но она пила траву, и скоро все пройдет. Но однажды утром старик Боден, часто заходивший к Елене в качестве друга дома, долго смотрел на Жанну и, шутя, расспрашивал ее, что она чувствует. Уходя, он ничего не сказал, но через 2 дня снова зашел и как бы случайно завел разговор о путешествиях. В молодости он был военным доктором и долго жил в Италии. «Какая это чудная страна! Особенно весною. отчего госпоже Гранжан не свести туда свою дочь? Итальянское солнце принесло бы ей большую пользу. Елена пристально посмотрела на него. Он поспешил прибавить, что Жанна не была больна, но что перемена воздуха всегда благодетельна. Елена побледнела, и смертельный холод пробежал по ее телу при одной мысли покинуть Париж. Боже мой, уехать, потерять Ганри, отказаться от его любви, не вкусив даже счастья во второй раз. Она пришла в отчаяние и нагнулась к Жанне, чтобы скрыть свое смущение. А Жанна хотела ехать. Бедная девочка обвела своими ручонками шею матери. Да, она желала поехать в теплую страну, поехать с матерью вдвоем, только вдвоем. Ее исхудалое лицо с лихорадочно пылавшими щеками засияло надеждою на новую, лучшую жизнь. Но Елена ее не слушала. Она теперь подозревала всех, аббата, доктора Бодена, даже Жанну, в заговоре, чтобы разлучить ее с Ганри. Заметив ее волнение, старый доктор поспешил сказать, что нечего было торопиться с путешествием, но вместе с тем внутренне решил возобновить этот разговор в следующее свое посещение. В этот день госпожа де Берль оставалась весь день дома, и как только Боден вышел из комнаты, Елена надела шляпку. Жанна не хотела идти с нею, предпочитая остаться дома. Она обещала быть умницей и не открывать окна. С некоторых пор она не приставала к матери взять ее с собой и, оставшись одна, проводила целые часы, оставаясь в кресле неподвижно. «Мама, далеко отсюда Италия?» — спросила она, когда Елена подошла к ней, чтобы ее поцеловать. «Очень далеко». Жанна крепко обняла ее и тихо промолвила. «Розалия осталась бы здесь и сберегла бы все наши вещи. Нам ее не надо. Мы взяли бы только один небольшой чемодан. Как нам было бы хорошо вдвоем. Я возвратилась бы толстая. Вот такая». И она надула щеки и растопырила руки. Елена отвечала, что подумает, и поспешно удалилась, прося Розалию беречь барышню. Жанна села с ногами на кресло подле камина. Время от времени она протягивала свои ручонки, чтобы погреть их, и была так занята своими мечтами, что не слыхала, как вошел в комнату Рамбо. В последнее время он приходил довольно часто и, находя дома одну Жанну, разговаривал с нею, как со взрослой. Он теперь зашел по делу одной бедной женщины, пораженной параличом, которую доктор де Берль обещал поместить в больницу. «Такая досада», — сказал он, — «бедная женщина ждет уже неделю. Я сейчас зайду к доктору, авось он даст мне хороший ответ». Но Рамбо не ушел. «А тебя мама не взяла с собой?» — спросил он. Жанна пожала плечами и ответила, что ей было лень выходить из дома. «Я постарела», — прибавила она. «Я не могу всегда играть. Маме весело в гостях, а мне дома. Вот поэтому мы и не всегда вместе». Наступило молчание. Жанна, дрожа всем телом от холода, протянула руки к камину. Закутанная в большую шаль, с фуляром на голове и другим на шее, она казалась старухой. Рамбо долго смотрел на огонь, а потом спросил, выходила ли ее мать из дому накануне. Она утвердительно кивнула головой. «А третьего дня? А четвертого?» Она отвечала, что мать выходила каждый день. Тогда они поменялись долгим выразительным взглядом, словно желая поделиться своим горем. Они не сказали друг другу ни слова, потому что ребенок и пожилой человек не могут беседовать о подобных предметах. Но они понимали, почему оба были грустны, и их утешало сидеть вдвоем в пустом доме. Они прижимались друг к другу и менее чувствовали свое одиночество. Им хотелось обнять друг друга и горько зарыдать. «Тебе холодно, друг мой. Сядь поближе к камину». «Нет, голубушка, мне не холодно». «Ты лжешь, твои руки как лед. Пододвинься, или я рассержусь». Потом он с беспокойством говорил. «Тебе верно не оставили травы? Хочешь, я тебе сварю? Ты увидишь, как будет вкусно. Если бы я за тобой ухаживал, все было бы в порядке». Он не позволял себе более ясных намеков. Но Жанна отвечала, что трава ей была противна, что ее заставляли слишком много ее пить. Но иногда она дозволяла Рамбо ухаживать за нею. И он с материнской нежностью поправлял ей подушки, подавал лекарства, водил взад и вперед по комнате, осторожно поддерживая ее за плечи. Его ласки трогали до слез Жанну, и она говорила со сверкающими глазами, что они в отсутствии матери разыгрывали отца и дочь. Потом они вдруг умолкали и грустно, с сожалением смотрели друг на друга из-под лобья. В этот день Жанна после продолжительного молчания спросила: «Далеко отсюда Италия?» «Еще бы», — отвечал Рамбо. «Это внизу за Марселем, черт знает где». «Но зачем ты спрашиваешь?» «Так», — отвечала девочка серьезно. И она стала жаловаться, что ничего не знала, что ее не отдали в школу по причине постоянного нездоровья. Затем она снова замолчала, и вскоре сон стал их одолевать в покойных креслах подле пылавшего камина. Между тем Елена нашла госпожу де Берль и Полину в японской беседке. В ней было очень жарко от маленькой печки. Большие окна были закрыты, и сквозь них маленький садик чернел в своем зимнем обнажении. Сестры жарко о чем-то спорили. «Пустяки!» — кричала Жюльетта. «Наш интерес — поддержать Турцию». «Нет!» — кричала Полина с жаром. «Я говорила с одним русским. Нас очень любят в Петербурге, и наши настоящие союзники — русские». «Что ж ты тогда сделаешь с европейским равновесием?» — спросила очень серьезно Жюльетта, скрестив руки. Восточный вопрос волновал весь Париж, и порядочные женщины должны были из приличия говорить о Турции и России. Поэтому госпожа де Берль в продолжении двух дней исключительно занималась внешней политикой. Ее взгляды были очень решительные, определенные, и она не могла не сердиться на Полину, которая, чтобы пооригинальничать, поддерживала Россию наперекор истинным интересам Франции. Она старалась ее образумить и выходила из себя. «Ты просто говоришь как дура, лучше замолчи. Ведь ты не изучала этого вопроса, как я». В эту минуту вошла Елена. «Ах, здравствуйте!» — воскликнула Жюльетта. «Какая вы милая, что зашли! Что нового? Сегодня утром ждали ультиматума. Вчерашнее заседание в палате общин было очень бурное». «Нет, я ничего не знаю», — отвечала удивленная Елена. «Я так мало выхожу». Впрочем, госпожа де Берль не ждала ее ответа, а громко стала доказывать Полине, почему необходимо Черное море сделать доступным для всех флагов. Причем называла многих английских и русских генералов, произнося их имена довольно правильно. Через минуту явился Ганри, держа в руках целую кипу газет. Елена поняла, что он пришел для нее. Глаза их встретились, и сердца слились в безмолвном пожатии рук. «Что в газетах?» — спросила с любопытством Жюльетта. «Ничего», — отвечал доктор. На минуту восточный вопрос был забыт. Сестры начали говорить о ком-то, кого они с нетерпением ждали. Полина замечала, что уже пробило 3 часа. Но госпожа де Берль уверяла, что он непременно придет, так как торжественно обещал. Они никого не называли по имени. Елена слушала их, но ничего не слыхала. Все, что было не Ганри, до нее не касалось. Она теперь никогда не приходила с работой, а просиживала у госпожи де Берль целые часы, не принимая участия в общем разговоре и воображая, как ребенок, что вокруг нее никого не было, кроме Ганри. Однако теперь она отвечала Жюльетте на ее вопрос, хотя не спускала глаз с Ганри. Он встал и прошел мимо нее к окну, под предлогом спустить штору. Но она почувствовала по его дыханию, слегка коснувшемуся ее волос, что он требовал от нее свидания. Она согласилась. Она не могла более ждать. «Звонят. Это он?» — воскликнула вдруг Полина. Обе сестры приняли хладнокровный вид. В комнату вошел Малиньон, одетый более прилично, чем когда-либо, и с серьезным выражением лица. Он пожал протянутые ему руки, но не шутил, как обыкновенно, а вел себя очень церемонно. Доктор и Полина засыпали его упреками, что он давно не показывался. А Жюльетта сказала на ухо Елене, которая, несмотря на свое равнодушие, была очень изумлена появлением Малиньона. «Это вас удивляет? Да бог с ним, я на него не сержусь. Он, в сущности, добрый малый и нашел где-то жениха Полине. Не правда ли? Это очень мило с его стороны». «Да», — отвечала Елена из приличия. «Это один из его приятелей, очень богатый. Он поклялся устроить свадьбу и обещал дать сегодня окончательный ответ. Вы понимаете, что я должна простить ему все прошлое? Не бойтесь, теперь нет никакой опасности. Мы знаем друг друга». Она весело засмеялась, хотя и покраснела при воспоминании о посещении дома в водяном проходе. Потом она заговорила с Малиньоном, как ни в чем не бывало. На лице Елены показалась улыбка. Этот легкий взгляд на жизнь оправдывал и ее. Напрасно видеть во всем трагическую сторону, когда можно жить так просто, весело, приятно. Она ощущала теперь какое-то радостное сознание, что нет ничего запрещенного. Между тем Жюльетта и Полина увели Малиньона в сад. И Елена вдруг услыхала за спиною тихий пламенный голос. «Елена, умоляю вас». Она вздрогнула и с беспокойством оглянулась. Они были одни. Ганри взял ее за плечи, и опьяняющий трепет пробежал по всем ее жилам. «Когда хотите», — промолвила она, понимая, что он просил свидания. «Приходите сегодня вечером в водяной проход». «Нет, я вам объяснил. Вы мне дали слово». «Так в другом месте, где хотите. Только бы вас видеть. У вас ночью». Все ее существо восстало против такого свидания, но она могла только молча покачать головой, так как в эту минуту госпожа де Берль возвратилась из сада с сестрой и Малиньоном. Она вбежала в комнату первая с сияющим лицом. «Кончено!» — воскликнула она. «Что?» — спросила Елена, не понимая, о чем она говорила. «Свадьба! Слава богу! Полина уже становилась в тягость всем. Молодой человек ее видел и в восторге от нее. Мы завтра все обедаем у отца. Я, право, готова поцеловать Малиньона за эту добрую весть». Ганри с удивительным хладнокровием отошел от Елены и, казалось, так же радовался свадьбе, как и жена. Он похвалил Малиньона за любезность и небрежно сказал, обращаясь к Елене, что она сейчас потеряет перчатку. Она его поблагодарила. Из сада долетел веселый смех Полины, которая говорила что-то на ухо Малиньону, и он ей отвечал так же тихо. Вероятно, он сообщал молодой девушке интересные сведения о будущем муже. Елена с жадностью дышала свежим воздухом, проникавшим в отворенную дверь беседки. В это самое время Жанна неожиданно очнулась от своего долгого забытия и спросила у Рамбо: «Не пойти ли нам в кухню? Мы, может быть, из окна увидим маму». «С удовольствием», — отвечал Рамбо. Жанна чувствовала себя в этот день очень хорошо и, пройдя в кухню без помощи своего друга, прижалась лбом к оконной раме. Рамбо встал за нею. Обнаженные деревья дозволяли видеть совершенно ясно внутренность японской беседки. Розалия, мешавшая бульон, смеялась над Жанной за ее любопытство. Но девочка издали узнала платье матери и указывала на него Рамбо. Через несколько минут Полина подняла голову и, увидав Жанну, стала ее манить. Елена также вышла на порог беседки и звала ее знаками. «Вас увидали, барышня, и приглашают в сад». Рамбо открыл окно. Все общество требовало Жанну. Но девочка убежала в свою комнату, отказываясь идти в сад и упрекая своего друга за то, что он нарочно стучал в стекло. Она любила смотреть издали на мать, но не хотела идти в этот дом. И на все вопросы Рамбо «почему?» отвечала своим обычным. «Так, не тебе уговаривать меня идти туда», произнесла она, наконец, мрачно. Но он продолжал ее уговаривать, уверяя, что она своим отказом рассердит мать. Он обещал укутать ее так, что ей не будет холодно, и, не дожидаясь ее согласия, завязал на ней шаль и, сняв с головы фуляр, надел ей вязаный капор. Совсем одетая, она снова протестовала и пошла, наконец, только под условием, что Рамбо приведет ее домой, когда она захочет. Привратник отворил им калитку, и их встретили в саду общими радостными восклицаниями. Госпожа де Берль особенно осыпала ласками Жанну. Она посадила ее в кресло перед открытым душником и закрыла окна, говоря, что воздух слишком резок для больного ребенка. Малиньон уже ушел. Елене было стыдно, что ее дочь явилась в общество в таком наряде, но Жюльетта воскликнула: «Полноте, разве мы не свои? Мы очень скучали о бедной Жанне». Она позвонила и спросила, дома ли Люсьен, но оказалось, что он еще не вернулся с прогулки. «Впрочем, он стал невыносим», — заметила госпожа де Берль. «Он вчера заставил плакать всех пятерых девиц Левассер». «Хотите играть?» — спросила Полина, сияя счастьем от одной мысли, что вскоре выйдет замуж. Но Жанна отрицательно покачала головой. Она из-под лобья смотрела на всех окружавших. Доктор сообщил Рамбо, что его старуху приняли в больницу, и последний рассыпался в благодарностях. Точно ему самому сделали благодеяние. Госпожа де Берль разговаривала вполголоса с сестрою. Елена молчала. «Доктор Боден советует нам поехать в Италию», — сказала она, наконец, обращаясь к обоим мужчинам. «А вот почему Жанна меня спрашивала об Италии», — воскликнул Рамбо. «Тебе бы очень хотелось туда ехать». Девочка вместо ответа всплеснула руками, и лицо ее просияло. Она со страхом посмотрела на доктора, угадывая, что мать спрашивала у него совета. Он вздрогнул, но лицо его осталось спокойным. Вдруг Жюльетта вмешалась в разговор. «Вы говорите об Италии? Вы хотите ехать в Италию? Вот странное стечение обстоятельств. Я сегодня утром приставала к Ганри, чтобы он меня повез в Неаполь. Представьте, я уже 10 лет мечтаю о Неаполе, и каждую весну он обещает повезти меня, но потом обманывает». «Я тебе не отказал?» — промолвил доктор. «Как не отказал? Ты сказал, что не можешь бросить своих больных». Жанна слушала с лихорадочным вниманием, насупив брови так, что на лбу у нее образовалась большая морщина. «О, больных я могу оставить на попечение какого-нибудь товарища, если действительно тебе этого так хочется». «Доктор», — перебила его Елена, — «вы полагаете, что путешествие в Италию будет полезно Жанне?» «Конечно. Она совершенно оправится». «Так поедемте все вместе и возьмем с собой Люсьена», — воскликнула Жюльетта. «Хочешь?» «Я все хочу, чего ты хочешь», — отвечал с улыбкой доктор. Жанна поникла головой и незаметно отерла две крупные слезы, выступившие на ее глазах от злобы и горя. Она отвернулась, чтобы ничего не видеть и не слышать. Госпожа де Берль вне себя от удовольствия поцеловала мужа, назвав его голубчиком, и стала толковать уже о подробностях будущего путешествия. Она хотела непременно остаться в Риме целую неделю и поспорила с Полиной, просившей отложить отъезд до ее свадьбы, чтобы ехать всем вместе. «Нет!» — воскликнула Жюльетта. «Мы сыграем твою свадьбу по возвращении». Все забыли Жанну. Она, сидя в кресле, пристально наблюдала за доктором и матерью. Елена теперь желала всею душою ехать в Италию. Это путешествие должно было еще более сблизить ее с Ганри. Она теперь весело смеялась при мысли, что увидит теплые страны вместе со всеми дорогими ей людьми. Елена и Ганри смотрели друг на друга, и взгляды их ясно говорили, что они будут любить друг друга и там, и везде, где бы ни находились. «Тебе дурно, голубушка?» — спросил вполголоса Рамбо, заметив, что Жанна болезненно вздрагивала. «Да, очень. Отведи меня домой». «Надо сказать матери». «Нет, мама занята. Ей некогда. Отведи меня ты». Он взял девочку на руки и сказал Елене, что она очень устала. Молодая женщина просила отнести ребенка домой и подождать ее там. Жанна была очень легка, но выскользала из рук Рамбо, и он остановился на лестнице, чтобы перевести дыхание. Она прижалась головой к его плечу, и оба грустно смотрели друг на друга. «Ты рада ехать в Италию?» — спросил он. Но она зарыдала, говоря, что никуда не хочет ехать и предпочитает умереть в своей комнате. «Я не поеду», — прибавила она. «Я захвораю. Я никогда не выйду из своей комнаты. Вы можете раздать бедным детям все мои башмаки». Потом она нагнулась и прибавила шепотом: «Ты помнишь, чего ты просил у меня раз вечером?» «Нет». «Остаться с мамой навсегда. Если ты этого еще хочешь, я согласна». Слезы навернулись на глазах у Рамбо, и он нежно ее поцеловал, в то время как Жан шепотом проговорила: «Ты, может быть, недоволен, что я тогда рассердилась. Я тогда не знала. Но теперь я тебя хочу. Сейчас. Сейчас. Я тебя люблю более, чем другого». Между тем Елена совершенно позабыла о больной дочери. Продолжался разговор о путешествии. Елена чувствовала необходимость открыть Ганри свое переполненное сердце и высказать все свое счастье. Пока Жюльетта и Полина обсуждали, сколько взять платье в путешествие, она нагнулась к доктору и дала согласие на то, в чем отказала час назад. «Приходите сегодня ночью. Я вас буду ждать». Через несколько минут Елена ушла домой. На лестнице ее встретила Розалия. Увидав свою барыню, она воскликнула в сильном волнении: «Торопитесь, сударыня, барышне плохо. Она харкает кровью».